Вот что значит быть в полноте Духа Святого, про которую святой Макарий Египетский пишет: «Я сам был в полноте Духа Святого». Эту-то полнотою Духа Своего Святого и нас, убогих, преисполнил теперь Господь. Но уж теперь нечего более, кажется, спрашивать ваше боголюбие, каким образом бывают люди в благодати Духа Святого. Будете ли вы помнить теперешнее явление неизреченной милости Божией, посетившей нас? — Не знаю, батюшка, — сказал я, — удостоит ли меня Господь навсегда помнить так живо и явственно, как теперь чувствую эту милость Божию. — А я мне, — отвечал мне отец Серафим, — что Господь поможет вам навсегда удержать это в памяти вашей, ибо благость Его не преклонилась бы так мгновенно к смиренному молению моему и не предварила бы так скоро послушать убогого Серафима, тем более что и не для вас одних дано вам разуметь это, а через вас для целого мира, чтобы вы сами, утвердившись в деле Божьем, и другим могли быть полезными. На этом мы и окончим выписки из Откровения о цели христианской жизни преподобного Серафима Саровского. Как видим отсюда, Царствие Божие или благодать Духа Святого — одно и то же. И можно сказать теперь, что Царствие Божие есть благодатное царство, а не земное. Об этом царстве мы и молимся во втором прошении молитвы Господней. Воистину, оно есть не от мира сего, а от Бога. Но хотя Царство Божие по существу своему не от мира сего, однако все мы живем всем земном царстве. И все дни нашей жизни мы должны посвящать исканию благодатного царства. Это выяснено преподобным Серафимом в его чудной беседе о цели христианской жизни. Все земное есть лишь средство для основной христианской цели. Потому мы обязаны упражнять все свои силы для исполнения не только личных подвигов, молитвы, постов, милостыни и прочего, но и для исполнения обязанностей государственных, общественных, семейных и так далее. Как говорит апостол Павел: «Едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Все мы должны обращать в стяжание благодати Духа Святого, в возрастание во Христе, в приобретении Царства Божия, в приготовлении к Царству Божию, к Царству Небесному. Но оно, как мы видели, начинается еще здесь.